Июнь. 2. Генерал, это не план военных действий. То, что вы предлагаете, это не план, а какие-то страшные предсмертные судороги. Министр обороны Роберт Макнамара, 1961 год. Политика Соединенных Штатов остается неизменной. Если подтвердится, что враг начал ядерную атаку на нашу страну, стратегические силы армии нанесут ему непоправимый ущерб. Представитель Пентагона, 1975 год. Сержант Мейсон Джефферсон Лаутон был военнослужащим командования стратегической авиации и гордился этим. Он гордился безупречно отлаженной формой, голубым завязанным на шее галстуком и белыми перчатками. Он гордился висящим у бедра 38-калиберным. Амаха. Жаркий день клонится к вечеру. Мейсон снова глянул на наручные часы, и как раз в этот миг на посадочную дорожку приземлился КВ-135. Самолет вырулил к разгрузочной площадке, где его и ждал Мейсон. Первым показался полковник, постоянно дежуривший по авиабазе. Мейсон узнал его. Внешность следующего полностью соответствовала фотографии, заранее переданной сержанту службы безопасности. Прилетевшие направились к джипу. «Ваше удостоверение?» – спросил Мейсон. Полковник молча предъявил пропуск. Сенатор Джеллисон нахмурился. «Я прилетел на самолете генерала, и меня сопровождает полковник с вашей базы». «Да, сэр», – сказал Мейсон, – «но вы обязаны предъявить документы». Джеллисона все это позабавило. Он кивнул, вытащил из внутреннего кармана кожаную книжечку и ухмыльнулся, увидев, что сержант принял позу еще больше бдительности. В удостоверении было сказано, что Джеллисон является офицером запаса военно-воздушных сил. И не просто офицером, а генерал-лейтенантом. «Мое звание», – подумал Джеллисон, – «потрясет этого сосунка». Никаких признаков потрясения Мейсон не высказал. Он просто терпеливо подождал, пока еще один подошедший офицер, принеся чемодан Джеллисона, погрузил его в джип. Джип покатил по взлетно-посадочной полосе, обогнув специально оборудованный самолет системы «Зеркало». На базе имелось 3 таких самолета, и один из них, поочередно, все время находился в воздухе. В самолете системы «Зеркало» размещались дежурный генерал командования стратегической авиации и его штаб. В конце Второй мировой войны штаб-квартира стратегической авиации была перемещена в центр Соединенных Штатов, в Омаху. Сам штаб командования размещался под землей, 4-этажный бункер, армированный бетоном и сталью. Предполагалось, что нора способна выдержать что угодно, но строили бункер еще до эпохи межконтинентальных баллистических ракет и водородных бомб. Теперь для подобных заблуждений не осталось мест. Если разразится большая война, от норы ничего не останется. Но и в этом случае командование стратегической авиации не утратит контроль за подчиненными ему силами. Зеркало сбить невозможно. Никому, за исключением управляющих им пилотов, неизвестно местонахождение дежурного самолета системы «Зеркало». Мейсон проводил сенатора к большому кирпичному зданию и далее вверх по лестнице, до самого кабинета генерала Бембриджа. Кабинет имел старомодный вид, в основном деревянная мебель, обитая кожей. Старинным был и огромный письменный стол. Вдоль стен шли полки, на которых были выставлены модели военно-воздушных сил США. Истребители времен Второй мировой войны, большущий Б-36, неправдоподобного вида пропеллеры и гондолы реактивных двигателей Б-52, различного вида ракеты. Не считая телефонов, эти модели были единственными предметами в кабинете, несущими на себе черты современности. Телефонов на письменном столе было 3 – черный, красный и золотистого цвета. На столике, рядом с письменным столом, стоял переносной ящик для красного и золотистого телефонов. Эти телефоны всюду сопровождали генерала Бембриджа, куда бы он ни направился. Где бы ни находился – в машине, дома, в спальной, в уборной. Всегда, со времени его назначения главнокомандующим стратегической авиации, максимум 4 звонка золотистого телефона, и генерал снимает трубку. Он никогда не отходил на большое расстояние от этого телефона. Золотистый телефон соединял его с президентом. Провод красного телефона шел вниз, соединяя Бембриджа с подземным помещением командования стратегической авиации. С помощью этого телефона могла быть приведена в действие огневая мощь, равной которой не обладала ни одна армия за всю историю человечества. Генерал Томас Бембридж жестом пригласил сенатора Джеллисона сесть и присоединиться к беседе группы офицеров, стоящих возле окна. Окно было огромное, выходило оно на взлетно-посадочную полосу. Бембридж никогда не начинал разговора, пока что-нибудь, по его мнению, в этом нуждающееся не было приведено в должный порядок. Особенно это проявлялось, когда он сидел за своим письменным столом. Рассказывали, что однажды некий приводимый в порядок майор, простояв 5 минут перед столом Бембриджа, упал в обморок. «Какого черта вас принесло сюда?» – спросил Бембридж. «Что произошло? Чего мы не смогли бы обсудить по телефону?» «Насколько защищены ваши телефоны от прослушивания?» – в свою очередь спросил Джеллисон. Бембридж покачал плечами. «Настолько, насколько это в наших силах?» «Возможно, с вашими телефонами и все в порядке», – сказал Джеллисон. «У вас есть люди, которые смогут их проверить?» «А я полностью уверен, что мои телефоны не защищены». Должен вам сказать, что официально я прилетел сюда, чтобы обсудить с вами некоторые статьи военного бюджета. Мол, кое-что я не понимаю, и мне нужны разъяснения. Понятно. Пить будете? Виски, если оно у вас есть. Конечно, есть. Из шкафчика, стоявшего за письменным столом, Бэмлис достал бутылку и стаканы. Сигару? Прошу, наверняка вам понравится. Гавана? Спросил Джиллисон. Ребята покупают их в Канаде. Никогда не курите американские сигары. Возможно, кубинцы и ублюдки, но делать сигары они умеют. Он поставил бутылку и стаканы на кофейный столик. Налил. Ну так о чем вы хотели поговорить? О молоте, сказал Артур Джиллисон. Лицо генерала Бэмбриджа побелело. А именно? Эта комета пройдет очень близко от Земли. Бэмбридж кивнул. Как вы знаете, у нас тоже есть неплохие математики. И компьютеры тоже. И что вы намерены предпринять? Ничего. Согласно приказу президента, генерал указал на золотистый телефон, ничего не случится, и мы не должны вызывать тревогу у русских. Бэмбридж поморщился. Нелегко жить в этом мире, сказал Джиллисон. Да, нелегко. Так чего вы хотите? Том, комета пройдет близко. По-настоящему близко. Мне кажется, что президент не понимает, что это значит. Бэмбридж вынул сигару изо рта, обследовал ее изжеванный кончик. Президент не слишком интересуется нами, сказал он. И это хорошо, поскольку этим он представляет командованию стратегической авиации значительную свободу действий. Хорошо это или плохо, но он президент, и в силу этого является моим верховным главнокомандующим. У меня пресмешные представления, такие, например, я должен повиноваться приказам. А ваша клятва Конституции? Спросил Джиллисон. Или вы не выпускник Вестпойнта? Долг, честь, страна. К вопросу о приказах. Итак, Том, эта комета пройдет по-настоящему близко. Мне сказали, что против нее окажутся бессильными все ваши радары раннего предупреждения. Мне это тоже говорили, сказал Бэмбридж. Арт, мне не хочется быть наглецом, но зачем вы берете на себя роль яйца, получающего курицу? Он отошел к письменному столу и вернулся с переплетенным в красную кожу докладом. В тот самый день, когда русские решат, что смогут выиграть у нас вчистую, они нанесут удар. Но разведка военно-воздушных сил заверила меня, что сейчас дела у них обстоят точно таким же образом. Генерал веером перелистал страницы доклада, понизил голос. Разумеется, если мы не сможем засечь их нападение, они не смогут засечь наши. Что вы порите? Но меня нельзя отдать под военный суд только за то, что я размышляю вслух. Том, это серьезно. Не думаю, чтобы русские начали что-нибудь, если только молот пройдет не совсем близко. Однако... Бэмбридж склонил голову на бок. Мои люди не утверждают, что молот столкнется с нами. Я тоже этого не утверждаю, сказал Джиллисон. Однако вероятность столкновения сейчас одна скольки-то там сотых. Сперва было один шанс против нескольких миллиардов. Потом один против нескольких тысяч. Сейчас только сотые доли. Эта тенденция несколько пугает. Все так. Так что вы предлагаете мне предпринять? Президент приказал мне не поднимать тревогу. Он не мог вам отдать такой приказ. Согласно уставу, вы имеете право принимать любые меры, необходимые для защиты находящихся в вашем подчинении сил, вплоть до открытия огня. Господи! Бэмбридж выглянул в окно. Очередной КС-135 системы зеркала готовился к взлету. Значит, самолет, сейчас находящийся в воздухе, сдав дежурство, скоро пойдет на посадку. Все в порядке. Вы требуете, чтобы я нарушил прямой приказ президента? Если вы это сделаете, у вас появятся друзья в Конгрессе. Самое худшее, что с вами может случиться, это вас выгонят со службы. Всего лишь. Джиллисон говорил очень тихо и очень настойчиво. Том, вы думаете, что мне это нравится? Сомнительно, что эта проклятая комета столкнется с Землей. Но если это произойдет, а мы окажемся не готовы, бог знает, что тогда произойдет. Да, конечно. Бэмбридж постарался представить, как будут развиваться события. Допустим, падение астероида придется на какой-то отдаленный район Советского Союза. Разве в этом случае русские не решат, что имеет место подлое нападение со стороны Соединенных Штатов? Но почему отдаленный район? А если столкновение придется на Москву? Но если мы объявим боевую тревогу, русские разузнают об этом и решат, что наши действия вызваны иными причинами. А причин этих предостаточно. Естественно. Но если мы не объявим тревогу, и они поймут, что им предоставился исключительно счастливый случай. Том, если молот ударит, возможно, Вашингтон, Нью-Йорк, фактически все восточное побережье. Дерьмово. А для полноты картины война, сказал Бэмбридж. Если молот действительно ударит, мир без большой войны перевернется вверх тормашками. Но если удар минуя их придется только на нас, им захочется довершить начатое. Я бы так и поступил, будь я на их месте. Скажу, чтобы я сделал, если вдруг случилось, что все дежурные посты заняты людьми, которым я доверяю. Отправил весь начальствующий состав на гауптвахту, а сам принял дежурство на зеркале. Но как мне объяснить подчиненным, что пуск ракет нужно произвести из-за какого-то метеора? Думаю, вы найдете объяснение, сказал Джиллисон.